Эпилог. Княжеская свадьба – дело чрезвычайно серьезное, особенно когда они ставят точку в многозимней вражде двух самых близких соседей. Фар и Эсмар вступают в новую веху отношений, дружеских и родственных. Специально для торжества на границе был возведен целый город из шатров, накрыто множество столов, устроены представления, приглашены барды и менестрели. Громкая музыка лилась со всех сторон. Из-за песен и разговоров Риса даже не слышала свои мысли, пока искала Илая, попутно здороваясь с людьми, принимая поздравления и пожелания. Не обошлось и без турнира, в котором участвовали воины обоих государств. Сейчас как раз с той стороны раздавались бурные овации вперемешку с восторженными криками толпы. Недалеко от арены раскинулась ярмарка с массовыми гуляниями. Даже простые жители двух княжеств могли повеселиться. По народному поверью, радоваться надо так, чтобы беда не вернулась, не нашла дорогу обратно. Вот сейчас люди и ликовали. Пусть светлая матерь увидит да удвоит хорошие события во сто крат. Нанна, Лада, Талья и девушки из деревень начали хоровод, а потом легко вовлекли других гостей в танцы. Риса с удовольствием их поддержала, но от ручейка отказалась наотрез. Она теперь замужняя. Сначала кьяры старались с простыми людьми не пересекаться, но постепенно все перемешались, и уже было непонятно, кто есть кто. Особые гости из Лорекеля легко влились в эту разношерстную толпу и с удовольствием отдыхали на празднике. Вряд ли местные догадывались, что рядом с ними танцуют Пифия, дракон и будущий король соседнего государства. Арисия, увидев их вдалеке, радостно помахала рукой, и даже Ксандр тепло улыбнулся в ответ. Выбравшись из хоровода, Риса смогла познакомиться с невестой королевича, но все-таки совершенно не поняла, почему друзья шутили, что она фальшивая. Выглядела Алексия как самая настоящая невеста, а Тиан всегда держался рядом с девушкой. Воины, которые уже побывали на турнире и завоевали любовь публики, подлеченные Миреем и разодетые в парадную форму, разговаривали с девушками с удовольствием, поддерживающими это общение. Среди них присутствовал Жар. Он все же решил вступить в фарский отряд волколаков, хоть его и звали остаться в Эсмаре. Парень аргументировал свое решение тем фактом, что кто-то же должен взять на себя обязанности главной охраны княжеской четы, с чем были абсолютно не согласны Орвин и Ольгас. Последний отныне стал главным учеником Микулы, в будущем займет место воеводы. Увидев их, Риса поспешила к друзьям. «Да здравствует самая хитрая и бесстрашная княгиня! Самая умная и красивая!» «Самая одаренная и язвительная!» «Вот не надо!» — засмеялась Арисия. «Лучше скажите, вы Илая не видели?» «Видели!» — кивнул Орвин. «С князем Ингваром. В тесном семейном кругу, так сказать». «Пойдем, сопровожу вас, ваша светлость». Ольгас подал руку, и Риса с благодарностью ухватилась за нее. Праздник выматывал молодую княгиню, хотелось поскорее сесть за стол, желательно рядом с Илом. По пути они встретили Отиса, парень общался в компании с несколькими старостами. «Решил вернуться в Велку?» — тихо уточнил Ольгас у Риски, указав на Отиса. Вернее, спросил-то он громко, но музыка гремела еще громче. «Почти». «Они с Нанной хотят на границе открыть таверну с постоялым двором. Если между княжествами будет мир и покой, дело выйдет прибыльное». «Славно придумали». После того, как встретили Милоша, Ольгас передал Рису лучшему другу. «Все хорошо?» Арисия мучительно переживала за Мила. «Да. Просто понимание, что все совершенно по-другому, добралось и до меня». «Дядька Мал сказал, будто ты хочешь поехать учиться в Лорекель. Это правда?» «Прости, но без тебя в Эсмаре мне будет плохо. А в Фаре мне не место». «Я буду скучать». Риска от эмоций его обняла. «Я тоже. Но рад, что оставлю тебя в хороших руках». Милош искренне улыбнулся. Так они добрались до столов родственников и близких людей. Рогнеда о чем-то заинтересованно беседовала с Белавой. Обе кьяры уже выглядели как лучшие подруги, которые замышляют некую шалость. «Мне кажется, эта дружба нам еще аукнется», — подумала Риса. «Мама просто мечтала выдать меня замуж за достойного человека, но вряд ли на этом остановится. А Белава очень любит сына. Я явственно вижу зарождающийся сговор». Илай находился в окружении Ингвара, Мала и Микулы. Уставший вид молодого князя Фарра показывал, что все это время его учили жизни, передавали опыт поколений. «Позвольте у вас забрать моего мужа». С хитрой улыбкой подошла к ним Риска, получив за эту выходку полный благодарности взгляд от Илая и по-доброму насмешливые комментарии от остальных. Она увела молодого супруга от родственников. «Спасибо. Ты моя спасительница». «Пирогами отдашь», — засмеялась Риса. «Что от тебя хотели?» «Наставления давали. Много. Очень много наставлений. Я, конечно, всем благодарен, и их помощь для княжества неоценима, но... Меня в детстве так не отчитывали». «Зато наши матери подружились», — обрадовала его Риска. «О, это не дружба. Это союз против нас. Нам не сдобровать». «Значит, организуем побег?» «А ты согласна?» «С тобой, хоть на край света». «Предлагаю временно уйти из-под надзора. Так сказать, собрать силы для новой борьбы». «Спрячемся и будем целоваться?» — со смехом уточнила Арисия. «Конечно, ты раскрыла мой план». Перехватив со стола пару пирогов и бутылку сока, князь с княгиней Фара пошли искать уединенный берег реки, чтобы никто их не побеспокоил. И им это удалось, ведь у них лучшая охрана, работающая слаженно и незаметно. Воин, маг и оборотень.